Пентий Хайнеля. Совершенно секретно. Пентий Хайнеля было 23 года, когда он первый раз повез в Советский Союз Библии в канистре для бензина. Та поездка положила начало многолетнему труду, который заключался в распространении Священного Писания в странах социалистического блока. Вместе с Библиями курьеры транспортировали гуманитарную помощь для гонимых христиан на Востоке. Веря в силу Евангелия, курьеры желали, чтобы Слово Божье стало доступным как можно большему количеству людей. Чтобы выполнить эту задачу, требовалось много изобретательности и мужества. Порой обстановка была напряженной до предела, но труженики каждый раз могли полагаться на руку Господа и ощущать Его чудное водительство. Публикация описанных в этой книге событий изначально не планировалась, но потом ситуация в социалистических странах кардинально изменилась, и у автора появилось желание засвидетельствовать молодому поколению о дивных делах Божьих. Цель этой книги – побудить современных христиан к жертвенности и самоотверженности, чтобы донести Евангелие до тех мест, куда оно еще не достигло, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа и через эту книгу. Thank you.